Глава 16. Хэштег «Неотразимо». Остаток вечера, ночь и следующее утро я провела в каком-то радужном тумане. Да, я делала все как положено. Выложила на YouTube новое видео про посадку хвойных. Со своего выходного пособия оплатила онлайн-взносы по всем кредитам аж до Нового года. Вымылась в ненавистном тазу, переоделась в пижаму, легла в кровать. Однако спать не могла совершенно. Включила через нетбук Love Radio. Воткнула наушники в уши. Так и пролежала всю ночь без сна, в темноте, слушая романтическую музыку и мечтая о чем-то расплывчатом. Мысли мои были посвящены отнюдь не работе. Вскочила я, на удивление отдохнувшая, с рассветом. Это так впечатляет смотреть, как встает солнце, как природа вокруг оживает, особенно если ты сам своими руками эту природу накануне создал. Я вспомнила, как мы с папой в детстве без конца пересматривали бременских музыкантов. Мне тогда казалось, что самая красивая песня на земле – это «Солнце взойдет» в исполнении красавца главного героя. После легкого завтрака, кофе с надоевшим печеньем, я решила привести в порядок бетонные бортики новеньких клумб. Перчатки, кисточка, банка, полная густого рыжего оптимизма. После масштабной покраски дома и забора невысокие поребрики казались детской забавой. С короткой стрижкой работать было легко и удобно. Я и сама не заметила, как заодно покрасила еще и треугольную крышу колодца и жестяной короб для труб позади дома. Из полиэтиленового пакета на крыльце требовательно выглядывали гномы. «Сейчас, ребятки, я про вас помню», – утешила я своих керамических приятелей и по одному стала вытаскивать их из мешка. Самого толстенького – в красном колпаке и с табличкой «Welcome» пристроила под плакучей лиственницей, слева от калитки. Еще одного с коромыслом возле колодца. Двое близняшек-хохотушек, один в зеленом колпаке, другой в голубом, расселись симметрично на двух клумбах рядом с крыльцом. Их головные уборы хорошо сочетались с расцветкой «Туй-смарагд» и «Елочек Хупси». И, наконец, пятый гном, особо работящий, с тачкой, занял почетное место в центре участка. Разбросав повсюду семена газонной травы, я решила устроить маленький перерыв и оценить проделанную работу. Налила еще одну чашку кофе, утро пока не закончилось, вышла на дорогу, помахала рукой пожилым соседям, накрывавшим завтрак на двоих в беседке, и окинула взглядом свой участок. Домик цвета спелых бананов будто сошел с картинки, если не зацикливаться на неокрашенных окнах. Ровный забор того же оттенка дополнял композицию. Яркие рыжие акценты, клумбы и колодец уравновешивались нежными зелеными и голубыми оттенками разнообразной хвои. Над всем этим величественно возносились к небу сосны. Куча строительного мусора, который ребята повыкидывали из-за дома, конечно, портила вид, но все равно участок было не узнать. «Тебя просто не узнать!» Я издалека услышала Васин голос и непроизвольно разулыбалась до ушей. «Спокойно», — приказала я себе. «Сохраняй достоинство!» И тут же бросилась его обнимать. Вася в ответ по-дружески похлопал меня по спине. Его сдержанная реакция помогла мне немного прийти в чувство. Я оглянулась на соседей. Пенсионеры, прихлебывая чай со сливками из прелестных белых чашечек, забыли про свой переносной телевизор в беседке и с интересом наблюдали за нами. «Вася, привет! Как здорово, что ты приехал! А я думала, ты меня совсем забыл!» Бурную радость тут же сменила некоторая стервозность. Буквально за пару секунд я перешла на тон сварливой жены. «Сижу тут одна, словно какая-то дурацкая принцесса в башне, а ты не приходишь». «Забыть тебя невозможно», — галантно ответил он, не поддаваясь на провокацию. «А теперь тем более. Вижу, ты сменила имидж». Он внимательно оглядел меня с ног до головы. Я внутренне сжалась в ожидании его реакции. Пустых комплиментов от него ждать не стоило. «Выглядишь потрясающе! Новая прическа просто супер! Тебе нужно в кино сниматься!» Наконец вынес он свой вердикт. Я постаралась скрыть облегчение. «Сниматься в роли ведьмы?» – мстительно спросила я, пометуя наш разговор на крыше. «Нет, в роли прекрасной, подчеркиваю, прекрасной, а не дурацкой принцессы!» Улыбнулся Вася и перевел взгляд на участок. «А королевство-то твое тоже преобразилось! Проведи ко мне экскурсию!» Я приглашающим жестом открыла калитку. Укрепленный штакетник при этом не шелохнулся. Пока Вася ходил по участку, заглядывал в колодцы, проверял на прочность опоры забора, определял толщину слоя краски на доме и прикидывал высоту туй, я незаметно посматривала на него. Выглядел он каким-то потухшим, голубые глаза поблекли, уголки рта опустились, подбородок зарос русой щетиной. Серая клетчатая рубашка вся мятая, воротничок задрался, но он этого, похоже, не замечал. Мне стало его жалко. Я подошла поближе и незаметным движением поправила ему воротничок. «Что ж, Шура, ты молодец! С большой буквы «М»!» – заключил Василий, вдоволь набегавшись туда-сюда по участку. Уселся на ступеньке крыльца и закурил. «Проделала огромную, просто невероятную работу. И придраться не к чему, особенно если учесть, что ты впервые в жизни этим занимаешься. Видно, что всю душу и все силы в дачу вкладываешь. Такую увлеченность и самоотдачу редко в городской избалованной девушке встретишь. Обычно они на других вещах зацикливаются. Косметике, одежде и так далее». Он затянулся на мгновение, погрузившись в свои мысли и помрачнев. Потом стряхнул пепел и продолжил, как ни в чем не бывало. «Мне тут звонили ребята-новгородцы. Они в восторге от того, что попали в интернет. Как у тебя дела обстоят с твоей программой, кстати? Снимаешь новые выпуски? Прости, у меня не было возможности посмотреть». Я допила остывший кофе из чашки и облокотилась на перила крыльца. «Ага, после вчерашнего видео, где мы с твоей мамой сажаем хвойные, народ просто сошел с ума. Я вчера поздно вечером выложила выпуск, а сегодня в 6 утра уже набралось 5000 просмотров и едва ли не сотня комментариев. В Инстаграме, в бытность мою журналистом, мне такая популярность и не снилась». «Это как раз понятно. Ты ведь раньше выкладывала скучные фотки с едой и кремом, а тут такая животрепещущая тема». «Что пишут?» – заинтересовался Василий. «Да так», – смутилась я. «Некоторые, конечно, хвалят наши ландшафтные находки, кто-то дает советы по художественной стрижке туй, но в основном люди комментируют мою новую стрижку». «Еще бы!» – нисколько не удивился Вася, глядя на меня с уже знакомым непонятным выражением лица. Глаза у него слегка прищурились. Это выглядело чертовски сексуально, честно говоря. «И какие отзывы?» «Хорошие», – игриво ответила я, неосознанно раскрывая и закрывая свою раскладушку. «Говорят, что я на Твигги похожа. Это всемирно известная британская топ-модель, между прочим», – решила я себя немного попиарить. «В 60-х она была иконой мира моды. Ее фотография с короткой стрижкой стала культовой. Правда, она была блондинкой, в отличие от меня». Вдруг до меня дошло, что я разговариваю с мужем самой настоящей модели, и он наверняка и так все про мир моды знает. Я замолчала. Василий тоже не стал громогласно заявлять, что ему больше нравятся брюнетки, в особенности с медным оттенком волос, на что я втайне надеялась. Похоже, тема «от кутюр» на сегодня была исчерпана. Вася встал и с деловым видом направился вглубь дома. «Я взял 4 дня выходных», – сообщил он мне через плечо, забираясь в кладовку и вытаскивая из кармана рулетку. «Займемся твоей сантехникой». И эти слова были намного романтичнее банального «ты гораздо красивее любой топ-модели». Мы обмерили кладовку сверху донизу. Заодно я выбросила все барахло оттуда в мусорную кучу. Мой большой офисный блокнот заполнился цифрами и кривоватыми техническими рисунками, сделанными рукой Василия. На художественность эти изображения не претендовали, а несли сугубо утилитарную функцию. Вася составлял сложную схему водораспределения. Я немного поснимала на телефон пустую кладовку, а затем и себя в ней. «Внимание, внимание! В нашем доме возникла чрезвычайная ситуация!» Василий прислонился к дверному косяку, закурил и стал наблюдать за моими ужимками. Я постаралась сделать серьезное лицо. «В дверь старой советской кладовки постучал 21 век. Дырявые тазы должны уступить место современной душевой кабине. Друзья, своими силами с установкой сантехники мне никак не справиться. Готова это признать. И поэтому я вызвала свой собственный отряд особого назначения. Итак, вот он, ваш хороший знакомый, мастер на все руки. Поприветствуем его, Василий!» Я перевела камеру на него, он устало улыбнулся и подхватил. «Да, я снова здесь и очень рад этому факту. Прежде всего, хочу кое-что ответить пользователям, которые в комментариях, насколько я знаю, сравнили Алексу с английской супермоделью Твигги. Так вот, товарищи, конечно, наша Алекса лучше!» От неожиданного комплимента я едва не выронила телефон, но вовремя опомнилась. Василий невозмутимо продолжал. «Что же касается душевой кабины и других благ цивилизации, то, на мой взгляд, просто стыдно в 2015 году мыться в тазу и выносить ночной горшок. Это просто смешно гоняться за последней моделью смартфона и при этом стирать свои модные американские джинсы хозяйственным мылом в мутной илистой речке. Так что пора уже вдохнуть настоящую жизнь в наш советский домик. Он похлопал рукой по вздутой оргалитной стене. И вскоре вы увидите, как изменится эта кладовка. Я развернула телефон к себе и добавила. Ну что, дорогие зрительницы, по-моему, наш Василий не потерял форму, верно? Выключив камеру, я сказала. Вась, ты просто создан для телевидения. И, кстати, спасибо за комплимент. Он кивнул, но как-то невесело. Я решила немного его подбодрить. А знаешь что, давай поедем в максимальный дом на моей машине. Я тебя покатаю, отдохнешь, можешь пивка попить. Потом в мою любимую английскую пекарню заедем. Я тебя угощу вкусняшкой. Должна же я тебя хоть как-то отблагодарить за все, что ты для меня делаешь. Ну ладно, уговорила, согласился Василий. Хотя у меня есть две ремарки. Во-первых, я тебе помогаю не просто так, а потому что мне и самому интересно, что можно сделать с этой развалюхой. Считай, что мы с тобой ученые-экспериментаторы. И во-вторых, может, я быстро сбегаю и напишу завещание, раз уж ты сядешь за руль? Вот нахал, и вовсе даже не смешно. Первые 10 километров по Новоприозерскому шоссе я на него обижалась. И на оправдание из серии «Ну что, уже и пошутить нельзя, что ли?» не реагировала. Однако затем он сумел найти нужный ключик. «Шура, какой лак на ногтях у тебя красивый, как же я сразу не заметил!» Сразу чувствуется, супруга-модель приучила его обращать внимание на такие нюансы. Я самодовольно растопырила пальцы, до этого крепко сжимавшие руль. «Спасибо, мне тоже нравится. А ты знаешь, что это самая настоящая контрабанда?» «Да ну». «Ну да. Мне маникюрша в салоне сначала предложила выбрать что-нибудь из отечественных лаков. Там такие отвратительные оттенки были, скучные, блеклые, бррр». Он сочувственно, хоть и довольно лицемерно, помычал. «А я ее спрашиваю, а где же нормальные фирмы, американские?» Я убавила громкость радио. А маникюрша отвечает, приходила неделю назад комиссия из районного отделения Роспотребнадзора и изъяла все иностранные лаки, как несоответствующие стандартам и опасные для здоровья клиентов. Представляешь, беспредел какой? Вася осуждающе покачал головой. Я уверен, что они не имели права ничего изымать. Да кто же с ними спорить будет? Это же чиновники! Воскликнула я. Малый бизнес типа салонов красоты и так еле-еле держится на плаву. Никак нельзя с властями ссориться. Пришлось безропотно отдавать все запасы. Вот тетки из Роспотребнадзора на халяву разжились санкционной косметикой. Это точно, согласился Вася, закуривая и даже не спрашивая у меня разрешения. В магазин они теперь и дорогу забудут. Да, так вот. Маникюрша тайком принесла из дома свою коллекцию французских лаков и предлагает их особо настойчивым клиентам, продолжала я. Открой окно пошире, пожалуйста, задымил весь салон. Мне она два варианта показала: рассвет над Сеной и осень в Булонском лесу. Я выбрала второй. Я бы назвал этот цвет не осень в Булонском лесу, а скорее пожар на автозаправочной станции, оценил яркость лака Василий. Я предпочла расценить эти слова как похвалу. Самый приятный этап в любом ремонте – это поход по магазинам. Причем совершенно не важно, что именно вам нужно купить. 2 километра металлопластиковых труб, коврик для ванной или, скажем, унитаз. Вы с важным видом прогуливаетесь перед выставленными образцами, неторопливо обсуждаете с продавцом достоинства каждого из них, из динамиков под потолком доносится ненавязчивая музыка, а в сумочке приятно похрустывают банкноты. В такие минуты я чувствую себя даже лучше, чем когда примеряю новую одежду. Стеновые панели, стоящие столько же, сколько стоит, допустим, хорошая юбка, прослужат вам верой и правдой многие годы. Объем стены не меняется со временем, чего нельзя сказать о ваших бедрах. Мы выбрали стеновые панели, на которых были нарисованы маленькие тропические птички. Нужно как-то развеселить твою старую кладовку, а то она буквально веет стариной, глубокомысленно заметил Василий. И снова здорово. Эх, Вася, Вася, это не кладовка веет стариной, это от кладовки веет стариной. Чувствуешь разницу? Вася, как всегда, был непробиваем. Затхлостью от нее веет. Вот это я чувствую точно. А ты, Шура, хоть и разбираешься в нюансах русского языка, в бытовом плане совершенно беспомощна. Он сунул руку в мою тележку. Вот посмотри, что за люстру ты для ванны выбрала? Хрустальные цацки длиной 30 сантиметров. Потолок-то там низкий, у тебя эти бирюльки на голове лежать будут. Упс, ошибочка вышла. Пришлось поменять на простой, белый и плоский светильник. Также в нашем чеке фигурировали огромное количество водопроводных деталек, стеновые панели, коврик цвета золотого морского песка, линолеум, унитаз, незамысловатая душевая кабина и, ура, весьма своевременно, а то накопилась уже целая куча грязной одежды, стиральная машина. Все недорогое, тратиться не имело смысла, дача же готовилась на продажу, хотя я вдруг осознала, что все реже задумываюсь о заветной двушке в новостройке. Заказав на завтра доставку, мы отправились в английскую пекарню. По дороге я купила Василию алюминиевую банку петербургского пива. Патриотичный выбор, не так ли? Мой коварный план состоял в том, чтобы Вася под воздействием легкого алкоголя расслабился и хоть немного рассказал мне о своей жене, почти уже бывшей. Естественно, меня прямо-таки распирало от любопытства. Однако обычно открытый и разговорчивый Василий молча курил на пассажирском сиденье, почти не притрагиваясь к пиву и глядя в окно на строгий Каменноостровский проспект. Впрочем, сейчас, в соответствии с распоряжением губернатора, сдержанная петроградская сторона была сама на себя не похожа. Город над Вольной Невой всю свою вольность где-то растерял. Как и возжелала Раиса Романова, праздник урожая развернулся на полную катушку. На тротуаре в самых неожиданных местах были расставлены нелепые пластиковые тыквы. На изысканных кованых балконах XIX века болтались гирлянды, о боже, из искусственного лука и чеснока. Между элегантными старинными зданиями были растянуты плакаты с цветными надписями «Наша сила в помидорах», «Наши кабачки длиннее заграничных», «Наши яйца крупнее иностранных», «Родные огурцы лучше буржуйской косметики» и «Ответим на западную наглость антисанкциями». Вместо ожидаемого всплеска патриотизма все это вызывало приступ непереносимого стыда за родной город. Пешеходы, спотыкаясь о толстые фальшивые тыквы, старались лишний раз не поднимать глаза. «Посмотри, какая пошлость!» – пораженно сказала я, притормаживая возле огромной фотографии фальшиво улыбающейся Изольды, держащей в одной руке игрушечный герб Петербурга, а в другой – помаду с лейблом нашей Маши. Подпись под фотографией гласила: «Наша помада не содержит лягушачьего сала». «Не спорю», – со вздохом отозвался Василий, глотнув пиво из банки. «Клава никогда не умела выбирать достойные проекты». «Погоди, какая Клава? Твоя бывшая жена?» – не поняла я. «Тут же Изольда на постере. Я эту так называемую патриотку везде узнаю». «Изольда – это Клавин псевдоним», – мрачно объяснил Василий. «Вот эта женщина с лягушачьей помадой – моя жена». Клавдия по паспорту, а Изольдой она стала не так давно. Я едва не врезалась в задний бампер впереди идущей машины. Вот так новости. Я, конечно, уже знала, что Васина супруга – модель, но чтобы такого уровня. Я думала, она для каталогов снимается или, скажем, йогурт рекламирует. А оказывается, Клава – это сама Изольда. Нет, ну теперь понятно, почему они развелись. Это совершенно разные люди. Хотя как Вася мог расстаться с самой настоящей моделью, особенно сейчас, когда ее карьера на взлете? В голове образовалась некая каша вместо мыслей. Вася молча пил пиво, я время от времени открывала рот, чтобы что-нибудь сказать, но потом, не вымолвив ни слова, его закрывала. Обстановка в элегантной английской пекарне приятно контрастировала с уличной безвкусицей. Кроме нас, в элитной бордово-золотой кондитерской почти никого не было. Сказывался кризис. Когда Василий остановился у подсвеченного стеллажа с аппетитной выпечкой, я не выдержала. «Вася, это правда, что ты с Изольдой, с Клавой, ну, в общем, разводишься, а? Мне твоя мама сказала». Он искоса посмотрел на меня и тут же вновь повернулся к сэндвичам. «Правда. Лицо у него было каким-то чужим. Но я бы не хотела об этом говорить. Я не обсуждаю женщин за их спиной». «Послушай, ну мне же интересно». «А мне интересно, что они кладут в этот сэндвич, кроме копченой грудки?» «Еще зеленый салат и красный сладкий перец. И все-таки скажи, кто был инициатором развода, ты или твоя жена?» Интригующее название. Сэндвич лучистый. С чем он? Вроде с семгой. Вась, а Клавдия, то есть Изольда, она уже забрала вещи из твоей квартиры? Шассон с куриным филе. Да чего смешное слово, мрачно сказал он. А выглядит, как обычный слоеный пирог. Это и есть пирог, только мягкий, как тапочка. Именно так слово «шассон» с французского переводится. А скажи, Изольда, то есть Клава, она тяжело переносит ваше расставание или уже нашла кого-нибудь? Вася с болью посмотрел на тарталетку с клубникой. Люблю клубнику больше любых других ягод. Возьму эту тарталетку на десерт, пожалуй. Я всегда беру слойку с вишней и куриный сэндвич, очень вкусно. А когда свидетельство о разводе будет готово? На этот вопрос ты хотя бы можешь ответить? 14 октября. Василий вдруг взглянул мне прямо в глаза. 14 октября, во вторник, я стану свободным человеком. И знаешь, я сделал свой выбор. Сделал? И какой? Какой же выбор ты сделал? Просипела я еле слышно. В горле от волнения внезапно пересохло. Было непросто, но я решил. Я возьму сэндвич лучистый и тарталетку с клубникой.